Глава 25. Наутро, скорее всего, лишь благодаря моим усилиям, капитан команды «Свирепые тигры» проснулся бодрячком. А проснулся он в моих объятиях. «Маш?» Высоцкий слегка коснулся кончиками пальцев моей щеки, заправив за ухо прядь волос. «Как ты тут оказалась?» От неожиданного прикосновения я дернулась и чуть не свалилась с кровати, когда поняла, что лежу на груди парня. «Боже ж ты мой!» Пытаюсь отстраниться, но Макс крепко впивается в мою талию и практически с жадностью прижимает мое тело к своему мощному. «Прости, прости!» «Наверное, задремала. Просто ты отпускать не хотел?» «Я счастлив. Счастлив открыть глаза и увидеть рядом с собой ангела». «Да какой там ангел? Скорее, чучело безобразное. Разве можно с утра пораньше выглядеть прекрасным ангелом?» Я порозовела, тут же попыталась хотя бы пальцами расчесать спутанные волосы и не дышать Высоцкому в лицо, иначе он возьмет свои слова обратно. Неловко получилось. «Извини, правда не заметила, как уснула. Лучше пойду или на игру опоздаем. К тому же я не хочу, чтобы твоя подружка ревновала». Его милое лицо перекосилось от гнева. Откинув руки с моей поясницы, Максим перекатился на бок и встал с постели. Его движения стали грубыми и бесцеремонными. «Странный придурок. За что на меня злиться? У него теперь девушка есть, официально, любимая, которой он должен души не чаять. Но мажор продолжает со мной флиртовать. Как это вообще понимать?» «Может, Елена и правда от него пострадала?» «Да пофиг вообще. Почему я этим голову забиваю? Вечером меня уже тут не будет. Мы с Максимом из разных миров. Он высокомерный, смазливый богач, меняющий девчонок как перчатки. Я всего лишь простая девчонка из небогатой семьи, у которой в кармане осталось 100 рублей». Не собираясь быть свидетелем его припадков, я спрыгнула с кровати, не оборачиваясь, вышла из комнаты. На игру решила отправиться своим ходом. Обсуждать с Высоцким почему не хотелось, поэтому просто оставила записку на кухне, объяснив, что курортный комплекс, где состоится игра, вероятно, будет кишеть надоедливыми журналистами. Если меня вдруг заметят в машине знаменитого спортсмена, раздуют такие сплетни, что его девушка нам по полной устроит. В этот раз я заняла место в первых рядах, возле площадки, рядом с лавочкой, где отдыхали игроки. Рядом со мной приземлился Гарик с ноутбуком в руках, а потом еще и Адам с Никой подсели. Я была рада их видеть. Общение с ребятами немного подняло мне настроение. «Привет, Машка, как ты?» — весело подмигнул Гарри. «Бывало и получше». Парень перестал улыбаться. Немного откашлявшись, спросил: «Как на фронте обстановка?» «Да никак. Воюем». Отмахиваясь обеими руками, нехотя отвечаю, сама рассматривая огромное табло с цифрами 00 в углу спортивной площадки. «Понятно. Максим сегодня, похоже, не в духе». «Еще бы. Опустошить половину бутылки горькой дряни и на меня ни за что надуться». «Бывает», — попыталась сделать вид, что мне безразлично состояние Высоцкого. «Кстати, Елена уже тут», — парень указал на випку. «Ту самую, на которой я в прошлый раз сидела, но теперь мое место занимает длинноногая, смазливая блондинка в белой шляпке с большими полями». Внезапно наши с Фифой взгляды дерзко столкнулись. Она демонстративно надула губы, скрестила руки на груди и нос сморщила, словно увидела таракана. «Да пофиг на нее. Пофиг на игру. Пофиг на Высоцкого. Скоро вернусь в столицу и забуду о своем летнем отдыхе, как о сне кошмарном». «Ох, такая наивная. Пытаешься обмануть свое сердце», — закаркала внутреннее я. «Разве можно забыть то, что между вами было? То, как Макс тебя спасал несколько раз? И то, как вы целовались?» «Глупая. Я еще и слабачка, самая настоящая». Мысленно показав Элене средний палец, я просто отвернулась, так как на площадке уже появился судья. Мероприятие началось точно так же, как и в прошлый раз. Сначала под шумные свисты болельщиков на площадке появились тигры, а затем команда соперников. «Хищные орлы во главе с Маратом», — откомментировал Гарри, при этом с явной ненавистью нахмурил лоб, крепко сжав крышку ноутбука пальцами с заметным напряжением. На второй части площадки, разделенной сеткой, появилась команда соперников, одетая в бело-зеленую форму. Трибуны громко зашумели, засвистели, и я вдруг поняла, что игра будет весьма жаркой. Так как обе команды были равны по силе, явно испытывали антипатию друг к другу. Судья пригласил капитанов команд для рукопожатия, а мне вдруг стало безумно любопытно узнать, кто такой этот Марат. И вот из толпы игроков показался высокий, упитанный, черноволосый парень с насыщенно карими глазами, примерно на полголовы выше нашего Высоцкого. Сначала меня бросило в холод, затем в жар, потом опять в холод. Когда два мощных, не на шутку агрессивных амбала сцепились друг с другом крепкими руками, бросая грозными взглядами вызов. Из-за их невероятной силы, я думала, они сломают друг другу руки. Высоцкий, не скрывая антипатии, ненавистно впился взглядом в Марата, а тот, в свою очередь, слегка обнажил выбеленные, но не очень ровные зубы, как самый настоящий дикий зверь. «Хорошо, спасибо за приветствие!» Ошеломленный судья практически оттащил их друг от друга, чтобы предотвратить возможную угрозу срыва игры, так как на площадке повисло сумасшедшее напряжение. Болельщики продолжали гудеть, испытывая самые разнообразные эмоции. От бесконечных споров, криков, лозунгов моя голова в любой момент намеревалась взорваться. Несмотря на все эти кошмарики, я пообещала себе продержаться до последнего, чтобы в награду за стальное терпение получить долгожданную свободу. Высоцкий занял позицию, но перед тем, как сосредоточиться на игре, взглянул на меня. Когда наши взгляды столкнулись, мое сердце панически забилось в груди, а ладошки предательски вспотели, потому что взгляд Максима был наполнен печалью и раскаянием. Но душе сразу же сделалось больно. Больно не за его отношение ко мне, а просто больно за этого придурка ненормального, ведь он явно страдал. Неужели из-за наших перепалок? С таким-то настроем его обалденную задницу разорвут в пух и прах. Ну уже, Макс, соберись. Это же последняя игра, решающая. Тем более наш чемпион ни в коем случае не должен упасть в грязь лицом перед ярым ненавистником. Я слегка улыбнулась и уверенно кивнула, пытаясь хоть как-то поддержать любимого засранца. Максим даже слабо улыбнулся, занял позицию в центре площадки. Как странно, что он ни разу не посмотрел на Элену. Прозвучал сигнал, и игра началась. «Вот же козел напыщенный!» Гарик зло выругался. Ника и Адам тоже сидели в жестком напряжении, сжав руки друг друга. Игра оказалась невероятно напряженной. Неудивительно. Две сильные команды наконец встретились. «Кто?» — с удивлением переспросила, хотя интуитивно догадывалась, о ком идет речь. «Марат, блин! Они, считай, с пеленок друг друга ненавидят. Вечно выделываются друг перед другом, доказывая, кто круче. А Марат обычно выступает в роли заводилы, кайфуя от того, как наш Максим выходит из себя. И сейчас на игре всеми силами пытается выбить его из колеи». «Пойнт!» Судья громко заорал в микрофон, так что я подскочила на месте. «Тигры выигрывают! Последняя минута до перерыва!» Вот это напряжение! Я уже начала молиться, чтобы команда Макса выиграла. Эмоции на грани. Как будто моя собственная жизнь от их победы зависит. Макс пропотел как проклятый. Подбадривал товарищей, носился по площадке, профессионально отбивая бесконечные подачи. Но, зная его таланты, было видно, что парень мог показать себя намного лучше. «Давай, Макс, давай!» Вскакиваю с места и со всей мочи кричу. Макс слышит. Слышит, как я переживаю. Немедля более высоко подпрыгивает, собирая все силы спортивного тела и духа в один мощный удар, а затем сокрушительно бьет по мячу, сбивая своей подачей Марата с ног. «Да!» Трибуны взрываются овациями, аплодисментами, криками. Наступает перерыв. Команды удаляются в раздевалке, чтобы немного перевести дух. Марат практически с поражением поднимается с пола, отряхивая некогда сияющую форму, и посылает парочку матов в спину победно удаляющегося Высоцкого. Хочется плюнуть ему в спину. Мерзавец. Не умеешь с достоинством проигрывать? Вали нафиг из спорта. После небольшого перерыва команды вновь столкнулись на тропе войны. Но на площадку, помимо раззадоренных игроков, вышли еще какие-то люди с камерами, которые без конца снимали команду свирепых тигров, невольно отвлекая ребят от игры. «Гарри, что происходит? Чего они выперлись прямо на площадку?» Я гневно сжал руки в кулаки, наблюдая за нарастающей напряженной ситуацией. «А, так эти господа кроссовки снимают?» «Реклама новых кросс известной фирмы. Спонсоры летних игр. Условие было такое, что одна из команд во время игры наденет их кроссовки и попозирует перед камерами», ответил парень, не отрывая взгляда от Ивана и Максима, которые упорно отбивали подачи. Заприметив напыщенного Ивана, я поняла, что мне как-то плевать на его присутствие, а именно на его дурацкое предложение. Казалось бы, все уже забыли. Да и я, можно сказать, забыла. «Пойнт! Орлы-красавцы!» Над моей головой раздался хриплый ор. Неизвестный бородатый мужик резко прыгнул на ноги и заорал в тот момент, когда команда противников заработала очко. «Плохи дела». Гарик печально опустил голову перед тем, как посмотреть на табло с результатами игры. Счет равный, а до окончания игры оставались считанные минуты. Переведя взгляд на Максима, я заметила, что он ослаб. Парень просто топтался на месте, еле-еле отбивая подачи. «Макс, ты чего?» Я невольно вскрикнула. «Пашка, с тобой все окей?» Побледнело что-то. Гарри внимательно просканировал обеспокоенным взглядом мое взволнованное лицо. «Нет, наверное, что-то душа болит». Голос дрожал, сердцебиение зашкаливает. «За Макса переживаешь, он в порядке». Парень слабо улыбнулся. «Нет, не в порядке. С ним явно что-то происходит». Последние минуты игры. Болельщики сходят с ума. Игроки в бешенстве. А Максим вот-вот пораженно рухнет на пол. Больно наблюдать, но, кажется, силы капитана команды иссякли. И непонятно, по какой причине. Глаза больше не горят прежним озорством, а вместо уверенной победы в них отражается боль. «Макс, вперед!» Теряя самообладание, просто вскакиваю с места и ору до боли в горле. «О, нет!» Высоцкий поворачивается как раз в тот момент, когда мяч, посланный Маратом, оказывается рядом с ним. Парень реагирует молниеносно и высоко подпрыгивает, чтобы отбить подачу. Но его крепкие ноги подкашиваются, и Максим, теряя координацию, промахивается, пораженно падая на песок. Звучит победный гул. Команда «Орлов» выигрывает.